Глава 55. Волтхар не позволил своему господину упасть. Крепко схватив его за плечи, он с другими воинами, бросившимися на помощь Ахалфу, подхватили его со всех сторон. Зал наполнился шумом. Крик Арии смешался с мужскими возгласами, которому вторили причитания служанок. И все задавались вопросами. Кто? Кто посмел отравить Ахалфа? Кто настолько дерзкий, что сделал это прямо на ужине? В нарастающем беспокойстве запахло предательством, и воздух, отяжелев от него, сдавил грудь Розы. Она, потрясенная, смотрела на запрокинутое лицо Ахалфа и не верила тому, что видит. Нет, нет, не может все так закончиться. Не может Ахалф умереть вот так. Сердце Розы затрепетало от облегчения, когда кто-то из воинов бросил: «Он дышит». Воины спешно понесли Ахалфа в сторону лестницы. Остальные мужчины, выстроившись в неровные ряды подле стены, неверящими взглядами смотрели на эту процессию. Кто-то коснулся плеча Розы. Она, вздрогнув, подняла взгляд и увидела рядом с собой Волтхара. Удивление скользнуло по бледному лицу девушки. Ей все это время думалось, что воин был со своим господином. Темные глаза Волтхара выражали глубокую сосредоточенность. «Госпожа», — приглушенно обратился он к Розе, и снова она удивилась, ведь пленница позабыла, что именно так к ней обращался верный воин Ахалфа. «Идемте со мной», — добавил Волтхар. Она подчинилась. В голове Розы не было и мысли сопротивляться. Девушка понимала, что раз Ахалф доверяет Волтхару, значит, он достоин того. Они уже приблизились к лестнице, как их окликнул требовательный женский голос. «Волтхар! Куда ты ведешь эту рабыню?» — громко вопросила Ария. Она, расталкивая других воинов на своем пути, подошла к Розе и Волтхару. Впившись яростным взглядом в лицо воина, Ария добавила: «Ее нужно допросить». От тона Арии Розе стало не по себе. Ее раны на спине, вспомнив удары, противно заныли. Девушка не сомневалась. Мать Ахалфа хотела бы лично устроить этот допрос. «Нет», — сдержанно ответил Волтхар. «Что?» Ария округлила глаза. «Да как ты смеешь? Это наверняка она отравила моего сына». Она потянула было руки в сторону Розы, но Волтхар встал между ними. «Нет», — уже холодно повторил он. За столом сидела не только Роза, под подозрением все, кто был на этом ужине. Серо-голубые глаза Арии сощурились и превратились в узкие щелки. «Что ты задумал?» — прошипела она. «Всего лишь выполнить приказ господина». Волтхар, обернувшись, указал Розе взглядом наверх. Та поспешила подняться по лестнице. Воин пошел следом за ней. Когда они завернули в коридор, Роза, не сдержавшись, взволнованным голосом обратилась к Волтхару. «Волтхар, где взять лекаря?» Позади послышались торопливые шаги. «Я сама лекарь», — раздался голос Арии. «Я осмотрю своего сына». Роза испытала облегчение. «Если мать Ахалфа действительно лекарь, она сделает все, чтобы спасти своего сына». Ария, удивительно резво для своего возраста, догнала и обогнала Розу с Волтхаром. Когда пленница вернулась в свои покои, взгляду ее предстала печальная картина. Мать Ахалфа, заливаясь слезами, тщетно пыталась привести сына в чувство. «Мой сын», — причитала Ария. Ее пальцы снова и снова пытались открыть глаза Ахалфа. Она заглядывала ему в рот, прощупывала пульс и непонимающим взглядом глядела куда-то сквозь стены. Ария приходила к одному неутешительному выводу. Яд, которым отравили ее сына, не был ей знаком. До самого утра Ария крутилась возле сына. Она искала ответы на свои вопросы, но так и не нашла их. Женщина пробовала напоить Ахлфа лекарством, но единственное, что у нее получилось, лишь перепачкать его язык. Каждый раз, когда Ария пыталась влить снадобье в сына, тот начинал громко кашлять, и все лекарство вытекало наружу. Изможденная, измученная Ария была вынуждена признаться всем, что не знает, что делать. Не желая покидать сына, мать нашла себе место в покоях Розы. Растянувшись на шезлонге, женщина уснула. Когда, наконец, Ария отошла от Ахлфа, к нему подошла Роза. Пленница осторожно легла рядом с ним и также осторожно коснулась его бледного лица ладонью. Ах, как бы хотела она, чтобы Ахлф пробудился, чтобы вновь посмотрел на нее и сказал что-то в ответ, пусть даже грубое, лишь бы услышать его голос. Нежные пальчики заскользили по носу Ахлфа, обрисовали контур его красивых губ, запутались в бороде. «О, Ахлф!» — прошептала Роза. «Прошу тебя, борись, ты должен жить!» Слезы подступили к ее глазам, горло сдавило от сдерживаемых рыданий. Роза прерывисто вздохнула и прижалась лицом к плечу Ахлфа. Снова вздохнула, втягивая в себя любимый аромат. «Не умирай», — умоляюще прошептала она. «Пожалуйста». Слезы брызнули из глаз Розы, и она принялась спешно вытирать их ладонью. «Отойди от моего сына!» — рявкнула Ария. Она, поднявшись с шезлонга, быстрым шагом направилась в сторону кровати, на которой лежали Ахлф и Роза. Пленница дернулась и непонимающе посмотрела на Арию. Неужели на фоне этого горя ее сердце не смягчилось? «Это из-за тебя, проклятая!» — закричала женщина. «Я ничего не делала! Я бы никогда не поступила так с ним!» — сползая с кровати, ответила Роза. Она не хотела кричать рядом с Ахлфом, не хотела, чтобы он почувствовал ее отчаяние и боль. «Я не верю тебе!» — сжав кулаки, выдохнула Ария. «Тебе было выгодно, чтобы мой сын умер!» Роза в ужасе вытаращила глаза. «Я никогда бы не...» — начала она... Но мать Ахлфа перебила ее. «Не оправдывайся. Ты поняла, что Ахлф согласится жениться на Доминике и таким образом решила отомстить? Ты, бесплодная, никчемная рабыня! Это из-за тебя мой сын умирает!» Ария бросилась на Розу с кулаками. Та увернулась, и в этот же миг дверь в спальню открылась. На пороге показался Гелимер с двумя воинами. «Уведите ее!» Указав рукой на Арию, приказал он.